Октябрь 2004 года. Она села в кровати и не знала, чем заняться. Было темно, до утра еще далеко. Она не запуталась, она знала, что не надо бодрствовать. Рядом, лежа на спине, храпел Джон. Но она не могла заснуть. В последнее время она плохо спала по ночам, возможно, потому что часто дремала днем. Или она часто дремала днем, потому что плохо спала ночью. Это был замкнутый круг. Самая настоящая петля обратной связи, доводящая до головокружения поездка без начала и конца. Возможно, если ей удастся пересилить желание поспать днем, она будет спать ночью и таким образом разорвет этот круг. Но во второй половине дня она всегда была такой уставшей, что не могла устоять перед желанием прилечь на диван, а отдых на диване всегда соблазнял уснуть. Она помнила, как сталкивалась с подобной дилеммой, когда ее детям было около 2 лет. Без дневного сна к вечеру они становились вялыми и необщительными, а поспав днем были бодрыми, когда давно уже должны были спать. Только она не помнила, каким был выход из этой ситуации. Если учесть количество препаратов, которые я принимаю, можно догадаться, что по крайней мере у одного из них есть побочный эффект – бессонница. Так, подожди, у меня же есть рецепт снотворного. Она встала с кровати и пошла вниз. Она была абсолютно уверена, что рецепта там нет, но все равно первым делом выпотрошила свою голубую сумку, бумажник, Блэкбери сотовый, водительские права, гарвардское удостоверение, карточка медицинского страхования, $20, горстка мелочи. Она перебрала почту в белой, похожей на гриб, вазе. Счета за свет, газ, телефон, закладная, что-то из Гарварда, квитанции. Она открыла и опустошила все ящики в столе и в шкафу в кабинете, выбросила журналы и каталоги из корзин в гостиной, прочитала пару страниц в Уиксе и загнула страницу в каталоге Джей Джилл. Там был симпатичный свитер, ей нравился цвет морской волны. Она выдвинула ящик со всякой хозяйственной мелочью: батарейки, отвертка, скотч, изолента, клей, ключи, несколько зарядок, спички и все такое прочее. В этом ящике, наверное, годами не наводили порядок. Она выдвинула ящик с направляющих и высыпала его содержимое на кухонный стол. «Элли, что ты делаешь?» Она вздрогнула, подняла голову. «Это Джон, взлохмаченный, щурится на свет. Я тут ищу...» Она посмотрела на разбросанные на столе предметы. Батарейки, набор для шитья, клей, рулетка, несколько зарядок, отвертка. «Я ищу что-то...» «Элли, 3 часа ночи, ты тут такой бардак устроила. Не могла бы ты продолжить поиски утром?» Его голос звучал раздраженно. Он не любил, когда его будили среди ночи. «Хорошо». Она легла в постели и попыталась вспомнить, что искала. Было все еще темно. Джон без церемонии уснул и снова захрапел. Он всегда быстро засыпал. Она тоже когда-то была такой. Но сейчас не могла заснуть. В последнее время она плохо спала по ночам, возможно, потому что часто дремала днем. Или она часто дремала днем, потому что плохо спала ночью. Это был замкнутый круг. Самая настоящая петля обратной связи, доводящая до головокружения поездка без начала и конца. Стоп. У меня есть способ заснуть. Доктор Мойер дала мне эти таблетки. Куда я их положила? Она встала с кровати и пошла вниз. В этот день не было ни семинаров, ни встреч, ни учебники, ни периодика, ни почта в ее кабинете не вызвали у Элис интереса. У Дэна для нее не было никаких новых материалов. В электронной почте тоже ничего нового. Ежедневные письма от Лидии приходили только во второй половине дня. Она наблюдала за движением за окном. Машины мчались по Мемориал Драйв. Джоггеры бежали вдоль берега реки Чарльз. Возмущенный осенний ветер раскачивал верхушки сосен. Она вытащила из картотечного шкафа ящик с надписью «Хауленд», переизданное. Она — автор около 100 публикаций. Пачка научных статей, комментарии, критические статьи, ее научные взгляды — все это она держала в руках. Тяжело. Ее мнение имело вес, по крайней мере, когда-то. Она тосковала по своим исследованиям, размышлениям, разговорам, идеям, озарениям. Ее наука — настоящее искусство. Она положила папки на стол и достала из книжного шкафа свой учебник «От молекул к разуму». Он тоже был тяжелый. Этим достижением она гордилась больше других. Ее слова и идеи смешивались со словами и идеями Джона, образовывали нечто уникальное в этой вселенной, снабжали информацией и влияли на слова и идеи других людей. Она предполагала, что когда-нибудь они напишут еще один учебник. Не вникая в смысл, Элис перелистывала страницы. Эту книгу ей тоже читать не хотелось. Она посмотрела на часы. Предполагалось, что к концу дня они с Джоном отправятся на пробежку. Впереди были долгие часы ожидания. Она решила пробежаться домой. Их дом был всего в какой-то миле от ее работы, так что она быстро и легко добралась до цели. Что теперь? Она прошла в кухню, чтобы приготовить чай. Наполнила чайник водой из-под крана, поставила на плиту и установила ручку нагрева на максимум. Теперь ей нужен пакетик с чаем. На столе жестяного контейнера, где она хранила пакетики, не было. Она открыла шкафчик, в котором держала кофейные кружки. Вместо кружек перед ней были 3 полки с тарелками. Она открыла шкафчик справа, ожидая увидеть ряды стаканов. Вместо стаканов — миски и кружки. Она составила миски и кружки на стол. Потом прибавила к ним тарелки. Открыла следующий шкафчик. Там тоже было совсем не то, что она ожидала. Вскоре стол был заставлен. Тарелки, миски, кружки, стаканы для сока и воды, бокалы для вина, кастрюли, сковороды, пластиковые контейнеры, прихватки для кастрюль, кухонные полотенца, столовое серебро, кухня была выпотрошена. А теперь осталось узнать, где я все это держала. Пронзительный свист чайника сбил ее с мысли. Она установила ручку нагрева на выкл. Открылась входная дверь. О боже, Джон пришел раньше. «Джон, почему ты тут все переставил?» — крикнула она. «Элис, что ты делаешь?» Женский голос заставил ее вздрогнуть. «О, Лорен, ты меня напугала!» Это была соседка, которая жила в доме через улицу. Она ничего не сказала. «Извини, не хочешь присесть? Я собиралась приготовить чай». «Элис, это не твоя кухня». «Что?» Она оглядела помещение. Столешница из черного гранита, шкафчики из березы, белый кафельный пол, окно над раковиной, посудомоечная машина справа от раковины, двойная духовка. Стоп, разве у нее двойная духовка? И тогда она впервые обратила внимание на холодильник. На дверце коллаж из прикрепленных магнитами фотографий. Лорен, муж Лорен, кот Лорен и дети, которых Элис не смогла опознать. «О, Лорен, ты только посмотри, что я натворила на твоей кухне. Я помогу все поставить на место». «Все хорошо, Элис. Ты в порядке?» «Нет, вообще-то нет». Ей хотелось убежать домой, на свою кухню. Могут они просто забыть о том, что случилось? Надо ли ей прямо сейчас начинать разговор о своей болезни? Она ненавидела разговаривать о своей болезни. Элис попыталась понять это по лицу Лорен. Та была сбита с толку и напугана. По ее лицу было видно, что она думает, Элис, наверное, сошла с ума. Элис закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «У меня болезнь Альцгеймера». Она открыла глаза. Выражение лица Лорен не изменилось. Теперь каждый раз, заходя в кухню, она смотрела на холодильник, просто чтобы быть уверенной. Фотографии Лорен нет. Она в нужном доме. На случай, если холодильника окажется недостаточно, Джон написал большими печатными буквами записку и прикрепил ее магнитом к холодильнику. «Элис, без меня не бегай. Мой сотовый 617-555-1122. Анна 617-555-1123. Том 617-555-1124». Джон заставил ее пообещать не бегать без него. Она поклялась, что не будет. Конечно, она могла об этом забыть. В любом случае, ее лодыжка пока не позволяла ей нарушить обещание. На прошлой неделе, сходя с тротуара, она подвернула ногу. Пространственное восприятие стало ее подводить. Иногда предметы казались ближе или дальше, или вообще совсем не там, где были на самом деле. Ей пришлось проверить зрение. Зрение было прекрасное. У нее глаза 20-летней женщины. Проблема была не с роговицей, хрусталиками или сетчаткой. Она скрывалась там, где обрабатывалась визуальная информация. Где-то в затылочной части коры головного мозга, как сказал Джон. Очевидно, у нее глаза студентки колледжа и кора головного мозга 80-летней женщины. Никаких пробежек без Джона. Она может потеряться или пострадать физически. Но раньше она тоже не бегала без Джона. Он часто бывал в разъездах, а когда оставался в городе, уходил в Гарвард рано утром и работал там допоздна, а ко времени возвращения был слишком измотан. Ее пробежки зависели от него, она это ненавидела, особенно с тех пор, как на него нельзя было положиться. Она взяла телефон и набрала номер с холодильника. «Да». «Мы будем сегодня бегать?» — спросила она. «Не знаю, может быть. У меня встреча, я тебе перезвоню», — сказал Джон. «Мне действительно необходимо пойти на пробежку». «Я позвоню тебе позже». «Когда?» «Когда смогу». «Хорошо». Она повесила трубку, посмотрела в окно, потом на кроссовки на ногах, стянула их и бросила в стену. Она устала быть разумной и понимающей. Он должен работать, но почему он не понимает, что ей нужно бегать? Если такая простая вещь, как регулярные физические упражнения, действительно противостоит прогрессированию ее болезни, значит, ей надо бегать как можно чаще. Не исключено, что каждый раз, когда он говорит «не сегодня», она теряет нейроны, которые могла бы сохранить. Умирание набирает скорость по искусственным причинам. Джон убивает ее. Она снова взяла телефон. «Что?» — тихо и раздраженно спросил Джон. «Пообещай, что мы будем сегодня бегать». «Простите, я быстро», — сказал он кому-то еще. «Пожалуйста, Элис, давай я перезвоню тебе после того, как закончится эта встреча. Сегодня мне необходима пробежка. Я пока не знаю, когда закончу работать». «И?» «Поэтому я считаю, что нам следует купить тебе тренажер». «Да пошел ты!» И она повесила трубку. Она допускала, что это не было проявлением понимания с ее стороны. В последнее время у нее довольно часто случались вспышки гнева. Но она не могла сказать, было ли это свидетельством прогрессирующей болезни или правомерной реакцией. Ей нужен тренажер. Ей нужен Джон. Может, не стоило быть такой упрямой? Может, она тоже себя убивает? Она всегда могла пойти куда-нибудь без него. Конечно, это куда-нибудь должно быть безопасным местом. Она могла пойти в свой офис. Но она не хотела идти в свой офис. Там было скучно. Она чувствовала себя чужой и ненужной в собственном офисе. Там она чувствовала себя глупо. Она больше не принадлежала к этому месту. Во всем пространстве Гарварда не было места для профессора когнитивной психологии с нарушением когнитивности. Она сидела в кресле в гостиной и пыталась придумать, чем заняться. Ничего стоящего не приходило в голову. Она попыталась представить завтрашний день, следующую неделю, предстоящую зиму. Ничего стоящего не приходило в голову. Ей было скучно. Она чувствовала себя чужой и ненужной в собственной гостиной. День клонился к закату. Тени от Тима Бертона, извиваясь, ползли по полу и стенам. Она наблюдала, как они растворяются в полумраке комнаты. Элис закрыла глаза и заснула. Она стояла посреди спальни, совершенно голая, если не считать носков и браслета «Безопасное возвращение», и с рычанием боролась с предметом одежды на своей голове. Как в танце хореографии Марты Грэхэм, ее схватка с обмотанной вокруг головы вещью выглядела как физическое и поэтичное выражение гнева. Она издала протяжный крик. «Что случилось?» — спросил Джон, вбегая в спальню. Она в панике уставилась на него одним глазом через круглую дыру скрученной тряпки. «Я не могу...» «Не могу понять, как надеть этот чертов спортивный лифчик!» «Я забыла, как надевается бюстгальтер, Джон!» «Я не могу надеть собственный бюстгальтер!» Он подошел ближе и осмотрел ее голову. «Это не бюстгальтер, Элли, это трусики!» Она рассмеялась. «Это не смешно», — сказал Джон. Она засмеялась громче. «Перестань, это не смешно. Послушай, если ты хочешь на пробежку, то поторопись и одевайся, у меня мало времени». Он вышел из комнаты. Он не мог смотреть, как она стоит там, голая, с трусами на голове, и хохочет над собственным безумием. Элис знала, что сидящая напротив нее молодая женщина — ее дочь, но ее тревожило отсутствие уверенности в этом знании. Она знала, что у нее есть дочь по имени Лидия, но когда она смотрела на эту молодую женщину, ее знание о том, что перед ней дочь, было скорее академическим, чем безусловным. Это был факт, с которым она соглашалась, информация, которую ей предоставили и которую она приняла как истину. Она посмотрела на Тома и Анну. Они тоже сидели за столом, и ей удалось автоматически связать их с воспоминаниями о своей старшей дочери и о сыне. Она могла представить себе Анну в свадебном платье, в одеянии выпускницы юридической школы, колледжа и старшей школы, а также в ночной рубашке Белоснежки, которую она настаивала носить каждый день, когда ей было 3 года. Элис помнила Тома в шапочке и плаще, в гипсе, после того, как он, катаясь на лыжах, сломал ногу, с брекетами, в униформе маленькой лиги или у себя на руках, когда он был совсем крошечным. Историю Лидии она тоже могла представить, но почему-то эта женщина, которая сидела напротив, не была неразрывно связана с ее воспоминаниями о младшем ребенке. Это заставляло Элис нервничать. Появилось болезненное ощущение, как будто прошлое отделяется от настоящего, как дверь, которую снимают с петель. А вот мужчину, сидевшего рядом с Анной, она без труда идентифицировала как мужа Анны Чарли, И это было странно, потому что он вошел в их жизнь всего 2 года назад. Она представляла болезнь Альцгеймера как демона, который поселился у нее в голове. Этот своевольный демон производил нелогичные разрушения. Он разрывал связь между Лидией сегодняшней и Лидией из прошлого, но оставлял в сохранности все, что касалось Чарли. В ресторане было многолюдно и шумно. Голоса из-за соседних столиков отвлекали Элис, а музыка звучала то на заднем плане, то на авансцене. Голоса Анны и Лидии звучали для нее одинаково. Все употребляли слишком много местоимений. Она изо всех сил старалась понять, кто говорит за ее столиком, и уследить за тем, что говорят. «Милая, все хорошо?» — спросил Чарли. «Эти запахи?» — пожаловалась Анна. «Хочешь выйти на воздух?» — спросил Чарли. «Я пойду с ней», — сказала Элис. Как только они покинули теплый и уютный зал, по спине Элис побежали мурашки. Они обе забыли взять плащи. У входа в ресторан стояла компания курящих молодых людей. Анна взяла Элис за руку и отвела в сторону. «Наконец-то свежий воздух», — сказала Анна и с наслаждением потянула носом. «И тишина», — сказала Элис. «Как ты себя чувствуешь, мам?» «Хорошо». Анна погладила Элис по руке, той, которую все еще держала в своей. «Бывало лучше», — призналась Элис. «Вот и мне тоже», — сказала Анна. «Тебя тошнило, когда ты меня носила?» «Угу. И как ты справлялась?» «Просто живи, это скоро пройдет. И глазом моргнуть не успеешь, а дети уже тут как тут. Жду не дождусь». «Я тоже», — сказала Анна. В ее голосе не чувствовалось воодушевления. Глаза вдруг наполнились слезами. «Мам, меня все время тошнит, я вымоталась. И каждый раз, когда я о чем-нибудь забываю, думаю, что это первые симптомы». «О, солнышко, не думай так. Ты просто устала». «Я знаю, знаю. Просто когда я думаю о том, что ты больше не преподаешь, о том, чего ты лишилась...» «Не надо. Это время должно быть для тебя незабываемым. Пожалуйста, думай о том, чего мы достигли». Элис сжала руку дочери, а вторую нежно положила ей на живот. Анна улыбнулась, но слезы все еще стояли у нее в глазах. «Просто я не знаю, как со всем этим справлюсь. Работа, 2 малыша и...» «И Чарли. Не забывай о вас, Чарли. Береги то, что у вас есть. Сохраняй равновесие, ты и Чарли, твоя работа, твои дети, все, что ты любишь. Не принимай все, что ты любишь в своей жизни, как само собой разумеющееся, и у тебя все получится. Чарли тебе поможет». «Пусть попробует не помочь», — пригрозила Анна. Элис рассмеялась. Анна несколько раз промокнула глаза ладонями и шумно выдохнула ртом по системе Ламаза. «Спасибо, мам, мне лучше». «Вот и хорошо». Вернувшись в ресторан, они заняли свои места и приступили к обеду. Молодая женщина напротив Элис и ее младшая дочь Лидия постучала ножом по пустому бокалу. «Мам, сегодня мы хотим преподнести тебе очень большой подарок». Лидия презентовала ей скромных размеров квадратную коробочку в золотой оберточной бумаге. Должно быть, подарок был большим по значению. Элис распечатала упаковку. Внутри оказалось 3 DVD-диска. «Дети Хаулендов», «Элис и Джон» и «Элис Хауленд». «Видеовоспоминания для тебя». «Дети Хаулендов» — это коллекция интервью с Анной, Томом и со мной. Я сняла их этим летом. Это воспоминания о тебе, о нашем детстве, о том, как мы росли. Тот, что с папой, это его воспоминания о том, как он с тобой познакомился, о ваших свиданиях, свадьбе, каникулах и еще о многом другом. Там есть пара действительно замечательных историй. Мы, ваши дети, о них и не знали. 3-й я пока еще не сделала. Это интервью с тобой, твои истории, если ты захочешь их записать. Хочу на все 100. Это так здорово. Спасибо вам. Не терпится посмотреть, что там. Официантка принесла кофе, чай и шоколадный торт со свечой. Они спели «Happy Birthday», Элис задула свечу и загадала желание.